тем временем уже лежал на полу? Разумеется. Тогда вы немного выигрываете. А кто сыграл роль мисс Фосс? Ведь у остальных подозреваемых тоже есть алиби на 11:30. Да, я понимаю. Но всего в фирме работают 19 женщин, и любая из них, которая не способна совершить убийство, вполне могла согласиться на то, чтобы помочь замести следы после того, как Бьянку Фосс убили. Так мне кажется. Вулф скорчил гримасу. Очень уж хитроумно, мистер Кремер. И если предположить, что убийство совершила Флора Галленд, то преступление было спланировано с поразительной тщательностью. А вчера утром мисс Галленд позвонила нам, и мистер Гудвин назначил ей встречу на сегодня, на 11 утра. Неужели она убила мисс Фосс, оставила кого-то караулить труп, помчалась сюда и надоумила меня позвонить по телефону мисс Фосс? Мне кажется, что это притянуто за уши. А я и не говорил, что убийца Флора Галленд, — возразил Кремер, не желая отступаться. Это мог быть кто угодно из них. Он или она вовсе не обязаны были знать, что вы позвоните по ее номеру. А, возможно, убийца сам хотел позвонить, чтобы засечь время, когда случилось убийство, в присутствии свидетелей. А ваш же звонок просто сыграл им на руку, и тот, кто сторожил тело, разыграл эту комедию. Я готов придумать дюжину версий того, как это могло случиться. Черт побери, я и сам прекрасно понимаю, что это кажется притянутым за уши. Но я вовсе не прошу, чтобы вы лезли вон из кожи и ломали над этим голову. Вы, должно быть, уже догадались, почему я завел этот разговор. Вулф кивнул. Думаю, что да. Вы хотите, чтобы я и мистер Гудвин еще раз подумали и обсудили то, что слышали собственными ушами. Вы хотите узнать, уверены ли мы в подлинности этих звуков, и если нет, то согласны ли вы допустить, что нас пытались одурачить? Да, совершенно точно. Вулф потер костяшкой пальца нос и зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на инспектора. Боюсь, что бессилен вам помочь, мистер Кремер. Если нас хотели обвести вокруг пальца, то проделано все было мастерски. Слушая по телефону, я даже не заподозрил, что меня разыгрывает. Разумеется, как только я узнал, что эти звуки позволили точно засечь время убийства, то сразу подумал, что дело может быть нечисто, но по существу мне добавить нечего. Арчи? Я помотал головой. Мне тоже. И добавил, обращаясь к Кремеру. Вы читали мои показания, а там ясно изложено. Я предположил, что ее ударили. Она упала и зацепила телефонный аппарат, который свалился на пол. Менять собственные показания я не стану. Перечитайте отчет повнимательнее. Там сказано, что она как бы пыталась закричать, но крик перерос в стон. Словно она что-то увидела и хотела вскрикнуть, но в этот миг ее ударили, и из груди невольно вырвался стон. Звука удара мы в этом случае не могли услышать. От удара мраморной глыбы по голове много шума не бывает. Теперь о вашем предположении, что убить ее могли на полчаса раньше. Я или Джон Уотсон перезвонил сразу же, а Карл Дрю беседовал со мной 6-7 минут спустя. Следовательно, он или кто-то другой видели тело не больше, чем через 5 минут после того, как мы услышали стон. Оно еще дергалось или хотя бы шевелилось? Если верить Дрю, то нет. С такой удавкой на шее особенно не подергаешься. А что сказал врач? Он приехал в 1:01. Если бы вокруг раны запеклась кровь, он определил бы время убийства точнее, но крови совсем не было, так что он нам не помог. А что известно о мизансцене? Кто-то должен был быстро выскочить из ее кабинета сразу после того, как мы услышали эти звуки. Если это был убийца, то ему или ей оставалось только положить трубку и затянуть вокруг шеи шарф. А на это много времени не требуется. Если же, как вы предположили, убийство совершилось раньше, то убийце оставалось только положить трубку. А в любом случае, неужели никто из окружающих ничего не заметил? Если кто-нибудь и заметил, то хорошо это скрывает. Насколько вам известно, Бьянка Фосс не пользовалась особой популярностью. К тому же у них там 3 отдельных входа и 3 лифта. В салоне служебный и в главном вестибюле. Чтобы подняться в контору, не обязательно заходить в вестибюль или проходить через салон. Да, замечательно. Значит, пока ровным счетом ничего не ясно. Ясно, как в тумане. Кремер грузно поднялся и произнес, глядя на Вулфа. Значит, вы даже не заподозрили, что вас разыгрывают? Нет, и по существу мне добавить нечего. Тем более, когда вы позволяете себе подобные инсинуации. Да, выражаться вы умеете, протянул Кремер. Ничего, когда мы изучим ваши показания, у меня возникнут новые вопросы. Он резко развернулся и затопал к двери. Не дойдя до нее, обернулся. Мне не нравится, когда кто-то зубоскалит по поводу убийства. Убийство не шутка. Но Бьянка Фосс расценила вас не вполне верно. Собачье дерьмо? А вонючая клоака? Нет, я не согласен. Это слишком сильно сказано. Хотя и недалеко от истины. И вышел вон. Я подал Кремеру пальто, хотя он этого не заслужил. Вернулся в кабинет и увидел, что Вулф уже преспокойно откинулся на спинку кресла и погрузился в очередную книгу. Я подошел к своему столу, взял копию наших показаний, чтобы подколоть к архиву, и вскользь обронил. Что ж, если ему удастся доказать, что нас разыграли, считайте, что вам повезло. А вам уже не придется протирать штаны на жесткой скамье в зале суда. Ничего у него не выйдет, не дождется. Он поднял глаза. Арчи. Да, сэр. Я похож на Олуха? Нет, это слишком сильно сказано. Хотя и недалеко. Тогда пусть не рассчитывает, что ему удастся поставить меня в дурацкое положение. Похоже, вы уже что-то задумали. Могу ли я чем-нибудь помочь? В данную минуту нет. Указания на вечер будут? Нет. Он снова уткнулся в книгу, а я понес бумаги к картотечным ящикам. На следующее утро, в среду, завтракая и одновременно изучая свежий выпуск «Таймс», что давно вошло у меня в привычку, я прочитал материалы про убийство Бьянки Фосс. Кое-каких мелочей я не знал, но в целом ничего важного или полезного не обнаружил. В статье упоминалось, что звонил некий Джон Уотсон, но никто не намекал, что под фамилией Уотсона укрывается Арчи Гудвин. Про Нира Вулфа также не было ни слова. Я, конечно, согласен, что и полицейский, и окружной прокурор имеют право переберегать кое-какие сведения для себя, но ведь и мне не вредно лишний раз увидеть свою фамилию в газетных столбцах. Словом, я не на шутку разобиделся и решил позвонить Лону Коэну в газеты и сделать ему царский подарок, выложить всю подноготную. Потом, сообразив, что сначала мне придется поставить в известность Вулфа, я решил дождаться 11 часов, когда он спустится из оранжереи. Вулф всегда завтракает в своей спальне. Фриц приносит ему завтрак на подносе, а в кабинет неизменно спускается после ежедневного утреннего свидания с орхидеями. Кстати говоря, другая заметка в «Таймс» имела ко мне чуть большее отношение. Оказывается, Сара Йер покончила жизнь самоубийством, и ее тело найдено во вторник вечером в ее скромной квартирке в доме без лифта на Восточной 13-й улице. Я никогда не писал восторженных писем ни одной актрисе, но пару лет назад, увидев игру Сары Йер в спектакле «Я хочу прокатиться», я был к этому близок, как никогда. В первый раз я смотрел этот спектакль со спутницей, а потом еще три раза ходил один. А зачастил я на Бродвее из-за того, что мне показалось, будто я безумно влюблен в Сару Йер, и я надеялся таким образом избавиться от этой напасти. Однако, когда выяснилось, что и после трех посещений ничего не изменилось, я бросил это занятие. Решил, что проверю силу своего чувства год-два спустя, если представится случай. Но случая больше не представилось. Сара Йер внезапно прекратила играть в этом спектакле и вообще ушла из театра. Поговаривали, что она законченная алкоголичка и что с ней все кончено. А вот почему я перечитал заметку дважды. В ней прямо не говорилось о самоубийстве, поскольку записку Сара Йер не оставила, но на столе стояла почти пустая бутылка виски, а на полу возле дивана, на котором нашли мертвое тело актрисы, обнаружили стакан с остатками цианистого калия. С фотографии на меня смотрела та самая женщина, в которую я был настолько влюблен. Я спросил Фрица, видел ли он хоть раз Сару Йер, а Фриц в ответ спросил, в каких фильмах она снималась. Я ответил, что в фильмах она вообще не снималась, поскольку была слишком хороша для кино. А мне не пришлось ставить Вулфа в известность о предполагаемом звонке Алону Коэну, поскольку, когда в 11 часов Вулф спустился на лифте и из оранжереи, меня уже не было. Я как раз приканчивал вторую чашечку кофе, когда позвонили из прокуратуры и настоятельно попросили, чтобы я приехал. Я повиновался и провел 2 часа в обществе помощника окружного прокурора по фамилии Брилл. Когда допрос подошел к концу, я знал немного больше, чем в начале, а вот Брилл остался при своих. Копия наших показаний лежала перед ним на столе, и Брилл интересовался, не могу ли я что-либо добавить. Следует воздать ему должное. Он здорово позабавился. Выпаливал вопрос, а потом 9 минут копался в наших показаниях, проверяя, не наврал ли я. Возвращаясь около полудня домой, я рассчитывал застать Вулфа недовольным и брюзжащим. Он предпочитает, чтобы я был на месте, когда он спускается из оранжереи. Он не имел бы ничего против, если бы меня вызвали к прокурору по делу, которое расследуем мы. Но в данном случае меня вызвали вовсе не по нашим делам. У нас не было ни клиента, ни дела, да и никакой гонорар впереди не маячил. И тем не менее, меня подстерегала неожиданность. Вулф даже не пытался дрожать. Он был занят. Перед ним на столе лежал раскрытый телефонный справочник. Вулф сам лично прошагал к моему столу, нагнулся, взял справочник и отнес к себе на стол. Неслыханно! «Доброе утро!» — поздоровался я и помотал головой в надежде, что мираж рассеется. «Что стряслось?» «Ничего. Мне понадобилось найти один номер». «И нашли?» «Да». Я уселся. Вулф любит, чтобы его глаза находились на одном уровне с глазами собеседника, поскольку в противном случае ему пришлось бы запрокидывать голову назад, а это тяжело и утомительно. «У прокурора ничего нового для нас нет», — сказал я. «Отчет нужен?» «Нет, у меня есть для тебя поручение. Нужно проверить одно любопытное предположение. Отправляйся в ателье Алика Галлента на 54-й улице и переговори с самим мистером Галлентом и его сестрой, мисс Принц, мисс Торн и мистером Дрю. Если получится, по отдельности. Скажешь каждому из них. Ты по-прежнему читаешь по утрам «Таймс»?» «Разумеется». «Скажешь каждому из них, что я навожу справки о Саре Йер для клиента и буду признателен за любые сведения, которыми они располагают и готовы поделиться с нами. Я хотел бы также ознакомиться с любыми письмами, записками или другими бумагами, которые они от нее получили в течение, скажем, последнего месяца». «Не приподнимай так бровь, ты же знаешь, что меня это сбивает с толку». «Никогда еще не видел вас сбитым с толку», — хмыкнул я, но бровь чуть опустил. «А что вы замыслили?» А возможно, я просто тычу пальцем в небо. Тебе это пока знать ни к чему. Приступай. Прямо сейчас? Да, незамедлительно. А если меня спросят, кто ваш клиент, что я скажу? Что ты не знаешь, что ты только выполняешь распоряжение. А если я вас спрошу, кто наш клиент, что вы скажете? Скажу правду. У нас нет клиента. Точнее, я сам себя нанял. Я подозреваю, что меня провели как мальчишку, и хочу в этом убедиться. А тебе придется поудить рыбу в мутной воде. Возможно, они все станут отрицать, какую бы то ни было связь с Араерой. Это будет правдой или нет. Тебе придется решать и делать выводы самому. Если кто-либо из них признается в знакомстве с Араер, ты должен попытаться выяснить, что их связывало, но не переусердствуй. Сначала нужно подготовить хорошую наживку. Твоя же задача — разведать, есть ли там рыба. Я встал. Если их сейчас допрашивают полицейские и сыщики из команды окружного прокурора, а это почти наверняка так, то результата я добьюсь не скоро. Насколько это срочно? И хотите ли вы, чтобы я докладывал о своих успехах по телефону? Только в том случае, если другого выхода у тебя не окажется. Ты должен прощупать всех пятерых. Хорошо. К ужину меня не ждите. Заключил я и двинулся к двери. Сидя в такси, я усиленно ломал голову. Я никак не мог взять в толк, с какой стати Вулфу вздумалось интересоваться тем, не был ли кто-то из подозреваемых знаком с Араер. Вы-то, конечно, догадались, но вы умнее. С вами мне не потягаться. Впрочем, эти мысли ютились в самой глубине моего мозга, а ломал я голову из-за телефонного справочника. Несомненно, было одно. Справочник имеет отношение к тому, что Вулфа провели как мальчишку, а именно это, как вы опять уже догадались, не давало Вулфу покоя. А также к тому, что мы звонили Бьянке Фосс из кабинета, но для меня оставалось загадкой, чего все-таки Вулф рассчитывал добиться, заглянув в справочник. Когда пришло время расплачиваться с таксистом на углу 5-й авеню и 54-й улицы, я не только не нашел ответа на этот вопрос, но даже не набрал на маломальски приличную догадку. Ни снаружи, ни изнутри здания близ Мэдисон-авеню, в котором размещалась компания Alec Gallet Incorporated, не походила на дворец. Фронтон в ширину протянулся едва ли футов на 30, 5 из которых занимала дверь отдельного входа в располагавшийся сбоку холл. А в витрине, задрапированной темно-зеленым полотном, красовался всего один экспонат. Пара ярдов черной ткани из шелка, вискозы, нейлона, орлона или дакрона, небрежно наброшенной на деревянную подставку. Ничего достойного внимания я внизу не увидел. Во всяком случае, взгляд ни на чем не задержался. Огромный, устилавший весь пол ковер, в точности такого же темно-зеленого цвета, как и витрина. Зеркала, ширмы, столы, пепельница, около дюжины стульев. Стулья явно предназначались для того, чтобы на них сидели, а не глазели. Вот и вся обстановка. Не успел я сделать и 3 шагов по ковру, как стоявшая возле стола и беседовавшая с каким-то мужчиной женщина оторвалась от своего собеседника и подошла ко мне. Я представился и сказал, что хотел бы поговорить с мистером Галлентом. Женщина не успела ответить, поскольку вместо нее ответил брошенный ею собеседник. «Мистер Галлент занят», — сказал он. «Что вам нужно?» А мне показалось, что тон он выбрал неверный, ведь я вполне мог оказаться богатым клиентом, который пришел для того, чтобы потратить $800 на какое-нибудь летнее платьице. «С другой стороны», — великодушно решил я, — «невежу можно простить, ведь в последние сутки ему наверняка пришлось несладко». «Я не репортер», — вежливо пояснил я. А также не полицейский и не адвокат. Я частный сыщик по имени Арчи Гудвин. а прислал меня друг и частный сыщик по имени Нерон.